Я знаю, если кто-нибудь упомянет в разговоре про Луну, вы сейчас же вставите, как это глупая Луна и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите, свежо предание, а верится с трудом. И так во всем, во всем. Поверьте мне, ради Бога, что все самобытное, своеобразное, я вас прошу не читать мне нравоучений, — отозвалась резко Нина. Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нин. Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости, — думал он. Ведь она как птичка, щебечет первое, что ей приходит в голову, и причем знать, может быть, это щебетание даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации и о Ницше, и о декадентах. — Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, — сказал он вполголоса. Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал. — Нина Григорьевна, пожалуйста. Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека: «Злючка! Всегда вы меня обижаете, пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться». И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях. «И в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю», — пел со страстным и тоскливым выражением Миллер. «Но кажется мне, что люблю», — повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу. «Зачем же, — растроганно думал он, — утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня, простое, но глубокое счастье. Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей. Мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении. Тихая ночь, близость любимой девушки, милые незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка. Господи, разве не в этом вся прелесть существования? Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», — подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость. Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повезти своих девочек на вокзал. «Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере, о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры Лиза Белоконская». «Это... кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой», — покорно вставил заученную реплику господин Зиненко. «Ну да, та самая», — снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. «Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь.